Глава 16. Соседка. Селеста Гюэль. Похожие друг на дружку летние дни закрутились, завертелись, как если расфокусировать зрение и смотреть на колесо в движении. Даже сразу и не поймешь, вперед она катится или назад. Так и дни походили друг на друга. Жаркие, знойные, почти что изматывающие. После прохладного цварга, дождливого туррина и влажной метарии я все никак не могла привыкнуть к климату Айенталя. Лиерт больше не рассказывал о своем прошлом, как и о том, из какого мира прибыл, но жить с ним в одном доме оказалось неожиданно комфортно. Никогда бы не подумала, что скажу такое и, в принципе, пущу мужчину на свою территорию, но Льерт каким-то образом умудрялся всегда быть рядом, когда его помощь действительно требовалась, и не отвлекал, когда я занималась кулинарией или учила языки Федерации. Последнее просто, чтобы окончательно не заржавели мозги на полуаграрной планете. Но что еще оставалось делать? Все доступы к брокерскому кабинету, финансовым расчетным инструментам и акциям, которые у меня имелись на цварге, я оставила Мишелю, боясь, что по ним меня могут отследить. В личный кабинет межгалактического банка заходила всего 2 раза. Полуцварг неплохо справлялся с ведением моих активов. Большую часть денег оформил вкладом под хорошие проценты на несколько лет вперед. Я бы разделила суммы и часть вложила в рынки соседних миров Федерации, чтобы в долгосрочной перспективе заработать больше, но Мишель выбрал самый надежный и стабильный вариант инвестирования. Со счета также корректно ежемесячно снималась сумма на обслуживание особняка на берегу Ясного моря и на зарплаты оставшемуся там жить персоналу. Сообщение Юдаса исчезло, как будто его и не было, но это лишь добавляло тревоги. Угроза «я найду тебя, чего бы это ни стоило» так и крутилась в голове всякий раз перед сном и заметно портила настроение. «Ну как он тебя найдет, Селеста?» Сердито отвечала самой себе, взбивая подушку. «Деньги Гюэля ты больше не используешь. Даже через банкоматы анонимайзера не снимаешь. Драгоценностей, конечно, тоже больше нет, но и крупных трат не предвидится». Образование финансового аналитика на Айентале можно спустить в утилизатор. Но ведь кулинарии получается зарабатывать на жизнь, а значит, все будет нормально. Запасов крема, меняющего цвет кожи, еще на пару лет хватит, а волосы красить и вовсе больше не надо. Все-таки молекулярно-косметические процедуры на Метарии – это волшебство какое-то. Чтобы догадаться, что ты цваргиня, а не захухря, надо или сделать анализ крови, которого на Айентале не существует, или знать тебя в лицо. Все эти недели Лиерт вел себя настолько корректно, что я даже удивилась тому, как могла посчитать его дикарем в первый день знакомства. Определенно чувство такта у него больше, чем у всех оршей вместе взятых. Буквально на следующий день после событий с незваным ночным гостем он предложил взять на себя обязанность разносить заказы, чтобы у меня было больше времени на готовку. Отказаться от такого любезного предложения я не смогла. Между тем, чтобы слоняться по жаре с грудой коробок и контейнеров, и тем, чтобы в прохладе дома с удовольствием заниматься своими делами, выбор, разумеется, пал на второе. Некоторое время меня грызла совесть, что я спихнула на Льерта самую неприятную работу. Но достаточно быстро выяснилось, что полуконтрактник превосходно управляется со скутером и тратит на все доставки от силы час. А в один прекрасный день вместо арендованного городского потрепанного транспортного средства он и вовсе приехал на шикарном новеньком спидере со смягчающей антигравитационной подвеской. На мой резонный вопрос «Откуда?» хитрец лишь пожал плечами и, щурясь на синее солнце, сообщил, что неожиданно удачно сторговался с одним из маэстро, который с какого-то перепугу решил, что спидер бракованный. Разумеется, позднее тот рвал на себе волосы, когда Льерт с легкостью завел транспорт, сняв тумблеры с предохранителей, но было уже поздно. Ни один уважающий себя маэстро никогда не отменит подписанный договор». К фиктивной роли любовника мужчина отнесся неожиданно спокойно, никак не комментировал эту тему и вообще к ней не возвращался. А вот я готова была провалиться от стыда сквозь землю, когда Гутрун, спустя почти месяц после случая с Оданом, решила вдруг заявиться ко мне домой за пирогами лично. «Лесточка, детка, ну что же ты сама-то не заходишь, а лишь через своего контрактника все передаешь?» С порога громогласно заявила коренастая орша, даже не поздоровавшись. «Ох, меня осенило, что последний заказ для соседки я так и не передала, оставив его в холодильнике. К слову, это был пирог с капустой и кроликом, так полюбившийся ее среднему сыну. Сейчас отдам заказ, минутку!» «Ох, ну и хорош же, стервец! Поначалу я даже не поняла, что ты в нем там нашла, а сейчас смотрю, очень-очень даже!» Протянула Гутрун у меня за спиной, а я чуть не уронила блюдо с пирогом на пол. «Прости, что?» – пробормотала, оглядываясь на соседку. Оказалось, что пока я отходила к холодильному шкафу, орша встала около раковины и через окно неприкрыто пялилась на Льерта. А Льерт в одних тонких спортивных брюках, низко сидящих на косточках, решил обновить забор на участке. Он выкопал несколько глубоких ям и прямо в этот момент огромным молотом вколачивал вертикальные сваи, к которым должны были крепиться новые изгороди. Стальные мышцы на его жилистых руках и спине в форме идеального перевернутого треугольника двигались под загорелой кожей, словно тросы. Разноцветные волосы, от светло-пепельных до почти что каштановых, он, как обычно, закрепил в высокий конский хвост, а затем пропустил пряди ближе к концам еще раз под резинкой, чтобы они не прилипали к мощным плечам. Пот крупными блестящими каплями переливался в лучах солнца, подчеркивая фактуру кожи и мышечный рельеф. И от этого зрелища внутри рождалось что-то мучительно тягучее и клейкое, как соленая карамель. Льерт нагнулся, чтобы закрепить опору, и мягкая ткань штанов облепила его упругие ягодицы. «Восхитительно крепкая задница!» — воскликнула Гутрун, пожирая Льерта хищным взглядом. «Слушай, а он у тебя как будто крупнее стал!» «Да ну скажешь тоже!» — пробормотала я, стараясь не смотреть на полуконтрактника. Но оторвать взгляд от набухших широчайших мышц спины, когда он поднял молот, было сложно, и от этого я внутренне разозлилась на себя лишь еще больше. «Селеста, прекрати! Это, в конце концов, просто низко и невоспитанно вот так пялиться на мужчину! Ты леди или кто?» Не знаю почему, но смотреть на работающих оршей без рубашек, профессиональных наемников в доме маэстро или на торговцев с пивными животами на рынке могла сколько угодно. Даже часто при этом мысленно морщилась и фыркала. На каком-то глубинном уровне я давно запретила себе воспринимать мужчин как мужчин. После смерти Мартина я тщательно возводила ледяной полог безразличия, кирпичик за кирпичиком, ювелирно подгоняя все так, чтобы никто и никогда не смог больше втереться в доверие и заглянуть мне в душу. Ни через щелочку, ни через трещинку. Цварги — это зло, мужчины — это опасность. Стоит только впустить их в личную жизнь и жди беды. Но с Лиертом все пошло с самого начала как-то не так. Я не собиралась надолго впускать его на собственную территорию и скорее просто пожалела полумертвого раба. Но не прошло и нескольких дней после нашего знакомства, как он оклемался, встал на ноги, да еще и выдвинул определенные требования. Повел себя как типичный мужичина. И вроде бы прошлое вдовы Гюэль с грузом опыта от первого брака обязывало возмутиться и запротестовать. Но те же условия, чтобы я купила электрошокер и возвращалась домой до сумерек, оказались вполне разумными. Льерт не стремился ограничить свободу, лишь защитить. Это четко чувствовалось во всем, что он делал. Взять, например, смену забора на участке. Итак, приютив умирающего раба, я неожиданно столкнулась с шокирующе неприятным открытием. Я целый месяц живу с сильным, взрослым и самодостаточным мужчиной. И вроде бы за все время он не пытался навязаться в романтическом плане, вот только от этого осознания становилось лишь хуже. Внутри все начинало угрюмо и неразумно протестовать. Лиерт работал на глиняном рынке, развозил мои заказы, всегда оставался предельно вежливым и корректным не только во фразах, но и движениях тела, так, будто бы полжизни прожил на Цварге. Он не пытался вытащить меня из уютной скорлупы отчужденности. Всегда интеллигентно ходил по дому в рубашке или футболке, а оголялся, лишь работая во дворе. Но я уже несколько раз ловила себя на том, что мою посуду именно тогда, когда полуконтрактник занимается физическим трудом, и иррационально злилась на себя. В какой момент? Как это случилось? Почему мое подсознание стало воспринимать Лиерта именно как мужчину? Неужели 20 лет брака с Мартином меня ничему не научили? «Ох, ну точно в весе прибавил. У меня глаз на это дело наметанный. Это ты его так специально загоняла, чтоб покрасивше стал?» — воскликнула Гутрун, все так же не переставая таращиться на Льерта. Я поставила пирог на столешницу, достала пластиковый контейнер и внезапно для себя раздраженно огрызнулась. «Слушай, он работает. Перестань, пожалуйста, смотреть на него, как на мороженое со взбитыми сливками». Орша перевела на меня удивленный взгляд и многозначительно приподняла густые изумрудные брови. «Ха! Перестать смотреть! На такое!» У нее даже голос чуть изменился, стал грудным и вибрирующим. «Если бы твой контрактник был мороженым, то я бы его уже точно съела. Нет, я теперь, конечно, понимаю, почему ты моих мальчиков отшила. С таким горячим я бы и сама... Гутрун!» «Что?» Соседка удивленно и подчеркнуто невинно захлопала длиннющими ресницами. «А что? Я вдова, в самом расцвете сил, мне можно. А, кстати, когда у него срок договора выходит, не подскажешь? Я могу после тебя... Гутрун!» Я чуть не уронила второй пирог на пол. «Это же надо, какая невыносимая заноза у меня соседка! Как можно вот так похабно обсуждать кого-то, будто он то ли бездушная скотина, то ли статуя, то ли безвольный раб, да еще строить откровенные планы!» «Нет, ну задница у него просто прекрасная. Слушай, а физическая работа в таком объеме ему не мешает? От этого его, ну, инструмент хуже не работает? А как часто по ночам?» «Часто». Слово «щелчок хлыста», брошенное низким мужским рыком, заставило Гутрун стремительно обернуться, а меня мучительно покраснеть. «Вселенная! Он все слышал!» Шею, щеки и даже грудь опалило жгучим, как острый каенский перец, стыдом. Кожу защипало, дышать стало сложно. Захотелось съежиться и стать незаметной. На короткий миг мне даже показалось, что заветное желание исполнилось, так как мужчина с обнаженным торсом стоял, облокотившись на косяк, и смотрел исключительно на незваную гостью, прищурившись и сложив руки на груди. Орша на миг растерялась, так как объект ее обожания был еще несколько секунд назад по ту сторону окна, и вот он уже здесь. Но моментально собралась, бросила кокетливый взгляд и облизала губы. «Лиерт, здравствуй. А подскажи, пожалуйста, а можно будет тебя нанять, ну, после Лесты?» «Нет», — совершенно спокойно ответил Лиерт. «Как нет?» Лицо соседки вытянулось от изумления. «Ты, наверное, не понял, я имела в виду...» Гутрун бросила на меня косой взгляд, словно просила помощи, что, ну, заплачу, хочу также тебя нанять, и поверь, никакие заборы заставлять строить не буду. Даже готова оговорить небольшие премии. «Никак нет», — Льерт вальяжно пожал плечами. «Мой контракт не продается и не передается. Я сам выбираю, с кем его заключать и на каких условиях. А теперь попрошу покинуть этот дом. Леста, дай, пожалуйста, пироги. Я провожу гостью». Я словно очнулась ото сна, быстро закрыла пластиковой крышкой цилиндрический контейнер и протянула его в руки Льерта. Он одной рукой взял коробку, второй подхватил Оршу под локоть и фактически выпроводил ее вначале из дома, а затем из нашего участка. Я видела из окна кухни, что они о чем-то говорили около калитки и терзалась любопытством. Но когда Льерт вернулся, сделала вид, что убираю посуду в моечный шкаф. Мужчина уже надел футболку и, как ни в чем не бывало, подошел к фильтру в раковине и набрал стакан прохладной воды. В помещении повисла неловкая пауза. Я буквально всеми фибрами души ощущала, что должна что-то сказать. Дурацкий першащий ком встал в горле. Шварх, как же неудобно получилось! Со стороны действительно могло выглядеть так, будто я специально на него пялюсь и обсуждаю с соседкой. А ведь у него была Фиона, и он, очевидно, любит ее до сих пор. Льерт, мне так стыдно перед тобой. Тебе не должно быть стыдно. Я удивленно вскинула взгляд и встретилась с насмешливыми темно-серыми омутами. На их дне что-то блестело, искры какого-то чувства, но я все никак не могла понять, какого. «Не должно...» — пробормотала, ничего не понимая. «Но ты пришел и... Но ты же слышал...» «Я зашел на кухню, потому что мне показалось, что тебе тяжело общаться с соседкой. А она открыто пользуется этим и ведет себя несколько... не так, как ты привыкла, чтобы с тобой общались». «Спасибо», — пробормотала я тихо. «Надо же, все понял». «Хотя мне крайне странно, что со мной ты готова откровенно спорить, а с ней тушуешься». Продолжил Льерт, явно забавляясь моей реакцией. «Просто она не понимает, насколько для меня неприемлемо обсуждать такие вещи вслух!» Тут же возмутилась я. «Поверь, все она прекрасно понимает!» Возразил собеседник неожиданно жестко, а на высоких скулах вдруг проступили желваки. «Ей даром не нужны были пироги. Она пыталась найти способ, чтобы продавить тебя на передачу контракта. Понимала, что холодной логикой и уговорами не получится, а потому решила сыграть на твоем воспитании. Правда, у нее ничего не получилось». Я изумленно уставилась на мужчину. Он вопросительно приподнял светлую бровь в ответ. «А зачем ей было знать, как часто ты...» «Как часто я по ночам ворочаюсь сбоку на бок?» — перебил полуконтрактник. «Вот же хитрец!» «Она рассчитывала, что поставят тебя в неудобное положение своими вопросами, и в какой-то момент ты решишь, что переоформить контракт на ее имя будет проще. А возможно, что я разозлюсь. Все-таки даже на Айентале такого рода договоры защищены пунктом о конфиденциальности. Элитные ночные мотыльки предпочитают не светить своей профессией. По ее логике, если бы я решил, что ты ей все разболтала, то мог бы рассердиться и разорвать наши договоренности. Опять же, что-то мне подсказывает, что один из ее сыночков на следующий же день бросился бы тебя утешать». «О, откуда ты все это знаешь?» — протянула шокированно. Льерт посмотрел с немой укоризной. «Ах, да, его же купил маэстро души желаний!» Я вздохнула. «Понятно. Все понятно. Осталось выяснить последнее. И ты правда на меня не злишься?» «На тебя нет. На нее да». «Почему?» На этот раз вздохнул собеседник и двумя пальцами потер лоб, собираясь с объяснениями. «Селеста, ну подумай сама. Разве я могу на тебя злиться? Во-первых, мы действительно связаны контрактом, и если уж на то пошло, ты вполне могла не снимать тонорские наручники и требовать от меня любых действий. Еще более мощная волна стыда бросилась мне в лицо, когда я осознала, что он имел в виду». Но Льерт продолжил без паузы. «То есть, если абстрагироваться от ситуации, то, в принципе, ты даже формально не соврала, сообщив, что я на тебя работаю. На каких условиях — дело десятое. Что именно делаю — это ее собственные догадки. Во-вторых, и в самых главных, я прекрасно понимаю, что ты сделала это, руководствуясь в первую очередь холодной логикой и здравым умом. Неизвестный мужчина появляется у тебя в доме. Откуда? Назвать меня родственником?» Он хмыкнул и указал на рога. «Не очень получится. Из ниоткуда взявшимся женихом тоже странно. А вот элитный контрактник, выгодно отхваченный у маэстро, идеально ложится на местные умы. И главное, никаких больше расспросов. Я же помню, что ты не хотела связываться с властями». Я опешила от заключения Льерта. Оказывается, он так просто все разложил по полочкам в своей голове, в то время как я первые дни тянула резину и все стеснялась ему объяснить ситуацию. И под конец он добил меня вопросом. «Ну, ты же ведь тоже не отказалась бы быть моей ночной бабочкой». «Что?» Как назло, перед мысленным взором возник кадр, как Льерт отбрасывает молот в сторону и наклоняется для закрепления опоры. «Ну, если бы мы поменялись ролями в ситуации...» Серые глаза были как никогда серьезны. «Если бы это я тебя купил в качестве полуконтрактницы и во избежание расспросов и пристального внимания властей сообщил, что ты моя временная любовница, ты бы не возражала». Я замерла, кажется, позорно открыв рот, закрыла и рассмеялась, вспомнив, по какой визе покинула Цварк. Ох, если бы он только знал, что я была не просто чьей-то временной любовницей по бумагам, а фактически написала это себе на лбу, лишь бы только покинуть ненавистную планету. Да ни одному мужчине с моей родины не пришло бы в голову искать чистокровную цваргиню среди беллес. Льерт нахмурился, явно не понимая причины моего веселья, а я все же утерла выступившие на глазах слезы. «Я сказал что-то смешное?» «Нет, что ты! Ты абсолютно прав! Спасибо, Льерт!» «Не за что!» Он пожал плечами. «Я, кстати, намекнул твоей соседке, что если она хочет сделать заказ, то у нее всегда есть номер твоего коммуникатора». Я благодарно кивнула. Уже выходя с кухни, полуконтрактник неожиданно остановился на пороге и бросил напоследок. «Одного понять не могу. Если тебе так тяжело на Айентале морально, зачем ты здесь остановилась?» Льерт ушел, а я еще долго смотрела на пустой проем, закусив губу. И как ему объяснить, что для меня любое место во Вселенной будет приятнее, чем ненавистный Цварк с его законами?